«Багровое копье». Предание об этом Нарвале сегодня можно услышать от жителей северного норвежского города Тромсё и от стокгольмских любителей древних тайн. Но, возможно, появилось оно много веков назад среди скандинавских охотников на морского зверя, рыбаков и добытчиков пушнины. В справочной литературе сообщается, что единороги не превышают 6, а их винтообразно закрученный бивень — 3 метров. Питается этот вид китов головоногими моллюсками и рыбой, а грозное оружие — бивень — предназначен вовсе не для нападения на других морских животных. По мнению специалистов, бивень, возможно, служит нарвалом, своеобразным стабилизатором во время плавания и для пробивания во льду отдушин. Ведь единорог, как и другие китообразные, долго не могут находиться под водой. В легендах говорится, что в водах Шпицбергена обитал когда-то гигантский нарвал, прозванный «Багровым копьем». Был он вдвое или втрое больше самого крупного своего сородича, а бивень его превышал 7 метров. Когда король-нарвал сердился, обычно сероватого цвета бивень становился багровым. Полярные мореходы знали, не дай бог в такие минуты кораблю оказаться на пути единорога. Его грозное оружие пробивало обшивку любого судна. А удар был таким сильным и точным, что у команды не оставалось шансов на спасение. Ни пушечное ядро, ни гарпун китобоя не могли поразить легендарного единорога. Жители Смеренбурга каждый год в июне или июле замечали, как багровое копье подплывал совсем близко к берегу и подолгу наблюдал за ними. Иногда он издавал различные звуки — рев, стон, громкое бульканье, всплески. Предводитель переселенцев из Амстердама определял по этим звукам, в каком настроении гигантский нарвал. Не гневается ли на людей? Можно ли выходить в море на промысел? Гуга хорошо понимал язык багрового копья и никогда не ошибался, растолковывая его сигналы жителям Смеренбурга.